Львиный двор невелик. Хотя Коран запрещает изображение живых существ, властители Альгамбры соблюдали далеко не все заповеди пророка. Посреди двора мраморную чашу поддерживают 10 зверей, отдаленно похожих на львов. Все они изваяны из какого-то особого полудрагоценного мрамора и расставлены, как лучи 10-конечной звезды. Кажется, что в этом дворе живет сама тишина, нарушаемая лишь журчанием воды. 4 узенькие, обложенные камнем канавки, ведут к центру двора. По ним из чаши прозрачными ручейками стекает вода к 4 фонтанам между колонн аркады. К узорам орнамента добавляется узор водяных струй. Для арабского здания фонтаны, ручьи, водопады не менее характерны, чем колонны для греческого. Они подчеркивают сходство архитектуры с миражом. Не случайно на львином фонтане сохранилась надпись «Смотри на воду и смотри на водоем», и ты не сможешь решить, спокойна ли вода или струится мрамор. Вдоль одной из сторон львиного двора располагается открытый зал трибунала. Его еще называют залом судебных заседаний или залом королей. Свое название он получил от картин на потолке, которые написаны какими-то особыми красками на кусках отлично выделанной кожи. Вопреки всем канонам ислама, в центре потолка изображены 10 мужей в белых челмах и просторных одеждах. Кто это? Арабские князья? Воины? Мудрецы или святые? Обсуждают ли они важное дело или творят суд? Этого не знает никто. Фигуры исполнены сдержанного достоинства, но в них нет античной уравновешенности или сложной внутренней жизни византийских мозаик. Роспись зала скорее похожа на декоративный ковер, вытканный на золотом фоне. Сталактитовые потолки Альгамбры напоминают медовые соты. Грациозные колонны с нарядными капителями скорее декоративно заполняют пространство, чем несут какую-либо тяжесть. Края изгибов многочисленных арок настолько изрезаны, что производят впечатление легких спадающих кружев. И все это переливается и сверкает в мерцающих бликах светотени. В отличие от Константинополя, в Гранаде самую роскошную отделку получили жилые, а не официальные помещения дворца. Как невелика пышность зала судебных заседаний, ее превосходит роскошь большого зала в южной части львиного двора, вокруг которого группировались комнаты халифа и членов его многочисленной семьи. Трудно найти слова, чтобы описать узорные ковры, в которые превращены стены этого башнеобразного помещения. Квадратное внизу, оно переходит в высокий восьмигранник и завершается куполом. Восьмигранный шатер, разбитый на 1000 свисающих снизу сталактитов, похожих на звездочки, он как бы растворился в нарядных узорах и стал легче стен. Может показаться, что, подобно сказочному ковру-самолету, купол поднялся с земли, на время застыл в воздухе, но в любой момент может отделиться от зала и поплыть в неведомое и таинственное пространство. И тогда поднимутся в воздух персидские ковры, которыми устлан каменный пол зала. И те, кто, скрестив ноги, сидит или возлежит на них, мерно покачиваясь, унесутся в далекие страны. Зодчий опять стремится создать некий зыбкий мираж, готовый вот-вот исчезнуть, раствориться. В этом дворце, столь подробно исследованным учеными, но по-прежнему загадочным, начинаешь по-настоящему понимать сказки «Тысячи и одной ночи». В Альгамбре эти сказки рассказаны без слов, но не менее образно и увлекательно.